Глава 6. «Шинсан!» Дверь кабинета главы клана Лазурных Драконов распахнулась, и в кабинет влетела чем-то взбудораженная помощница. «Ну что такое, Айка? Я же просил меня не беспокоить!» Раздраженно отозвался Шин, откидывая на стол бумаги. Дела в последние дни шли у клана неважно. Неудачная атака на цитадель стоила почти всех ресурсов клана. Приходилось спешно изыскивать резервы, поднимать налоги, что уже негативно восприняли члены клана, и часть людей уже успели разбежаться. Остальных пока удерживали клановые договора и прописанные в них штрафные санкции, но если что-то срочно не предпринять, то скоро и они разбегутся. «Извините, просто вы сказали, что если будут новости о Кэцу, сразу докладывать вам». «Так, что с ним?» — подобрался сразу Шин. «Час назад персонаж Кэцу был выставлен на официальный игровой аукцион игры с начальной ставкой в 720 тысяч долларов сроком на 7 дней». «Твою ж мать!» — не сдержался все-таки Шин, еле удерживая себя от более грубых выражений. «Так, на мобильный ему звонили?» «Звонили. Абонент недоступен. После последнего звонка Миями, когда он сказал ей, что находится в больнице, на связь он больше не выходил». «Вот засранец! Кинуть, значит, нас решил?» «Миями и Хинату, срочно ко мне!» «Слушаюсь!» Айка отвесила церемонный поклон, выскочила из кабинета и запросила экстренное голосовое соединение с обеими девушками в режиме конференц-связи. «Приветики, Шин. Что за спешка?» промурлыкала Миями, входя в кабинет. Следом за ней пристроилась Хината. Две помощницы главы по особым вопросам. Обладая с виду ангельским невинным обликом, они были настоящими бестиями и давно уже выполняли для него довольно деликатные поручения. «Ну, привет! А скажите-ка, дорогие мои, за что я вам плачу такие деньги?» — сходу начал Шин, откинувшись на спинку кресла. «Дай-ка подумать», — притворно задумалась Миями, приложив пальчик ко лбу. «За то, что мы такие очаровашки?» Она приобняла Хинату, положила голову ей на плечо и невинно захлопала глазками. «Эй, хватит меня обнимать!» — оттолкнула Хината ее. «Сколько можно повторять? Мы с тобой не подруги!» «Фу, такой быть! Бяка!» — притворно обиделась Миями. И уже к Шину. «Вот как с ней работать? Я, можно сказать, к ней всей душой, а она...» «Хватит поясничать!» — раздраженно вскочил с места Шин и подошел к Миями. «Скажи-ка мне, дорогая моя, что я сказал тебе 2 недели назад насчет Кэцу?» «Да, помню я, помню. Максимально с ним сблизиться, узнать, в какой больнице он лежит, взять под плотную опеку, полностью привязать его к себе». Поскучнела сразу та и принялась с невинным видом накручивать свои рыжие локоны на палец. «Но, Шин, он же такой скучный и занудный тип. Он на меня тоску навевает. Да и никуда он от нас не денется. Он же за нами с Хинатой, как хвостик, бегает». «Ну да, ну да», — покивал головой Шин. «Действительно, куда же ему деваться-то от таких красивых? Дур!» «Эй!» — синхронно возмутились обе. «Молчать!» — рявкнул Шин так, что они чуть не присели. «Вам была поставлена простая задача — вскружить голову мальчишки, стать его тенью, влюбить его в себя, так, чтобы он и помыслить не мог свалить куда-то. Узнать о нем все, где живет, чем дышит, какие увлечения, и в идеале сблизиться с ним и в реале. За это вам обеим регулярно выплачивалась хорошая премия. И что я узнаю? Что каждая из вас уже ухитрилась неоднократно отшить его, отказавшись от свиданий. Я как это должен понимать? Это что, саботаж? На полгода без премии оставлю». «А это все она виновата». Тут же показала пальцем Хината на подругу. «Я ей говорила, что не стоит отказываться от свидания, когда он ее в кино позвал. А она все одно твердила, с ним скучно, тупой ботан». «Ах ты дрянь такая!» Тут же взвелась Миями. «А не ты ли отшила его, когда он тебя на фестиваль цветов позвал, а?» «Я?» — не стала спорить та. «Но это все-таки было в виртуале. А в виртуале он и так от нас почти не отходит. К тому же он после меня тебя пригласил. Могла бы и утешить. Вот ты...» «Тихо!» — Шин произнес это чуть ли не шепотом, но они обе сразу же замолчали. Сегодня он выставил своего персонажа на продажу с начальной ставкой в 720 тысяч долларов. «Ага. Ой, простите», — не выдержала Хината. Шин бросил на нее недовольный взгляд и продолжил дальше. «У вас есть 7 дней, чтобы он или передумал, или продал его напрямую нашему клану с хорошей скидкой и желательно в рассрочку. Денег в казне сейчас почти нет. Мне не важно, как именно вы этого добьетесь. Шантаж, подкуп, секс или еще что-то, сами думайте. Не справитесь, до конца срока действия контракта будете на голом окладе сидеть. Но никаких «но». Сами накосячили, сами исправляете. И вот вам дополнительный стимул. То из вас, который удастся уговорить его вернуться в игру или продать клану своего персонажа не дороже, чем за 300 тысяч долларов в рассрочку, я подарю эпический сетовый комплект «Гнев» Раку Рокуби, о котором вы обе так долго мечтали. «Эй, так нечестно!» — чуть не подпрыгнула Миями. «А если мы его вдвоем уговорим, то что, нам по очереди его носить?» «Ну а если вы его вдвоем приведете, как змей-искуситель произнес Шин, то я отдам его той из вас, которую он назовет своей девушкой». «Но...» — попыталась опять о чем-то поспорить Миями. И тут же обернулась на стук хлопнувшей двери и увидела, что Хинаты уже нет в комнате. «Эй, куда? Вот дрянь! А ну стой!» И рванула за ней следом. «Ну, пап!» «Нет!» «Ну, пожалуйста!» «Нет, я сказал!» «Я же все равно от тебя не отстану! Ты же сам меня учил настаивать на своем до конца и не отступать!» «Ну, надо же! Ты, оказывается, помнишь, чему я тебя учил!» «А что же ты не вспомнил об этом, когда пошел на уступки своему дружку Харуюки в сделке по алюминию? Или когда Фукуруми крутила тобой, как хотела, в результате чего мы лишились 10% акций Готамору Групп?» Глава крупнейшей корпорации Японии по производству автомобилей Toyota Motor Мата Такаёши раздраженно смотрел на своего 18-летнего сына-балбеса, который уже полчаса не отставал от него с нелепой просьбой купить игрового персонажа за какие-то немыслимые деньги. «Пап, ну ты вспомнил. Это было почти 2 года тому назад, когда я только входил в курс дела и учился. Сейчас-то я уже таких косяков не допускаю». «Еще бы ты и сейчас их допускал. Я бы тогда вообще отстранил тебя от дел. Слишком дорого нам обошлась твоя учеба», — проворчал Такаёши, понемногу остывая. «Ладно. Зачем тебе понадобился этот персонаж? Только коротко и по существу». «Если коротко, то этот персонаж позволит вывести мой клан в 1000 и как минимум на 15% увеличит доходы клана. Как минимум, при грамотном подходе к использованию персонажа можно ожидать даже 25, а то и 30% прибавки к доходу клана». «Это каким это образом?» — заинтересовался Такаёши. «Тут очень много факторов, долго объяснять. Например, у него прокачана репутация с богом торговли до превознесения, что автоматически дает максимально возможную скидку в 15% у торговцев NPC для всех членов клана. А ведь у него еще максимальная репутация с богом войны, что дает существенное увеличение характеристик для всех членов клана. Плюс за счет его 21-х прохождений данжей существенная прибавка к уровням мастерства и шансу добычи редкого ресурса или изготовления вещи более высокого класса ждет наших ремесленников. Еще сам факт того, что в моем клане будет самый прокачанный игрок игры, может привлечь к нам новых игроков. И это только то, что я вспомнил сейчас, сходу. Наверняка нюансов гораздо больше». «Ну хорошо. Допустим, какой у тебя сейчас годовой оборот у клана?» «Уже почти 5 миллионов долларов в год», — с гордостью ответил сын. «Так, давай считать. Допустим, доходы увеличатся на 30%. Это даст вам прибавку в 1,5 миллиона в год. Неплохо. Пожалуй, можно и купить. Я выделю тебе лимит в 3 миллиона долларов на покупку, не больше». «Тогда за 2 года она окупится, и вы начнете работать в плюс». «За более высокую цену покупать рискованно. За это время игра может устареть, и тогда даже затраты не отобьем». «Хорошо. Спасибо, папа». Радостный сын подскочил, чтобы бежать делать ставку. «И Изуми!» — остановил его отец. «Да, пап». «Считай, что это мой тебе подарок на день рождения вместо той яхты, которую я тебе обещал». «Но, пап!» «Все, все, Изуми. Не начинай. Иди отсюда, пока я не передумал.